Его хобби. Подражание очерку. После работы любит Петр Иннокентьевич пройтись пешком, хотя удобнее и быстрее было бы доехать на троллейбусе. Но зачем спешить в часы, когда, наконец, представляется возможность отложить до утра уйму дел и раствориться в людском потоке, погрузившись в состояние неторопливого раздумья? Маршрут у Петра Иннокентьевича всегда один. По улице колхоз-союза, мимо гастронома и фирменного магазина «Табаки-папиросы», до молочного бара «Первый снежок», затем поворот на 8-ю газобетонную, где расположены салон дамского платья «Модница», 1000 мелочей, 2 продуктовых магазина и 1 посудохозяйственный. И, наконец, к дому, переулкам Джузеппе Гарибальди, соки-воды, овощи-фрукты, шашлыки-чебуреки. И ни одно из этих заведений не минует, Петр Иннокентьевич. Зайдет и в гастроном, и в табаки-папиросы, и в 1000 мелочей. Постоит, посмотрит, перекинется словом другим со знакомыми продавщицами, посоветует иной раз, как лучше разложить на прилавках товары. И отправляется себе дальше, до следующей торговой точки. Не во время ли этих ежевечерних прогулок зародилось и окрепло столь редкостное увлечение Петра Иннокентьевича? Так думал я, шагая по переулку Гарибальди к герою своего будущего очерка, с которым ни разу еще не встречался, хотя наслышан о нем был изрядно. Двери мне открыл сам хозяин. Простое лицо, испещренное морщинами, до синевы выбритая голова, цепкий взгляд поверх очков в железной оправе, просторная домашняя пижама. Узнав, что я из газеты, Петр Иннокентьевич пригласил меня в комнату. Первое, что бросилось мне в глаза, был огромный штабель спичечных коробков, занимавший половину письменного стола. «Петр Иннокентьевич, зачем вам столько спичек?» — не удержался я от бесцеремонного вопроса. «Судя по этому пылкому восклицанию, вы, дорогой гость, сим необходимым товаром не запаслись», — несколько старомодно произнес хозяин. «Почему не запасся? Вот!» Я весело потряс полупустым коробком. «И это все?» «Ага, не считая сгоревших. Я их с обратной стороны запихиваю». «Ну, а ежели кончатся?» — хитро сощурился он. «Пойду в магазин и куплю». «Ах, молодежь, молодежь!» — покачал головой Петр Иннокентьевич. Он подошел к столу, внимательно отсчитал 20 коробков, завернул их в пергаментную бумагу и протянул мне. «Возьмите. Портфельчик у вас при себе, донесете благополучно». «Да зачем же?» — стал отнекиваться я. «Неудобно даже, и так много». «Напрасно отказываетесь», — сказал Петр Иннокентьевич. «Учтите, в конце текущего месяца спички исчезнут. До 5-8 января следующего года». «Мне положительно везло. Редко ведь удается так вот сразу разговорить своего героя. Чаще подолгу топчешься вокруг да около, прежде чем подберешься к интересующей тебя теме. А здесь с первого выстрела в десятку». «Петр Иннокентьевич», — заторопился я, одной рукой прижимая к животу сверток, а другой пытаясь выдрать из кармана застрявший блокнот. «Скажите, как вам удается...» Но тут нашу беседу прервал звонок в передней. Вошел сосед. «Я до вас, Петр Иннокентьевич», — сказал он, застенчиво переминаясь с ноги на ногу. — «Такая морока, понимаешь, сват со сватьей грозятся на Октябрьский в гости приехать. Да узнать бы загодя, как и что оно показывает насчет этого дела. Гостенечков-то, сами понимаете, на сухую за стол не посадишь». — «Как долго намерены пробыть здесь ваши гости?» — строго спросил Петр Иннокентьевич. Сосед поднял глаза к потолку. «У самого-то 12 рабочих дней отпуск, ну, клади сюда еще праздники, суток 20 набежит. А сама-то домохозяйка, поди, недельки две лишних прокрутится тут, возле внучат». Петр Иннокентьевич записал что-то на продолговатом картонном бланке и направился к агрегату, который я принял сначала за радиоприемник «Беларусь» первых выпусков. Хозяин опустил бланк в щель. Агрегат погудел с минуту, пощелкал и вытолкнул из нижнего отверстия ленту со столбиком цифр. Петр Иннокентьевич оторвал ее, как рвут билеты в трамвае. Поизучал некоторое время и спросил. «Будете записывать?» «Мы на память, кашлянул в кулак сосед. «Шампанское, сухое и полусладкое», — начал диктовать Петр Иннокентьевич. «Кокур, рислинг, Узбекистон, вермут, портвейн Абрау-Дюрсо». «А родимая?» — заволновался сосед. «Водка останется». «Так», — сказал сосед, — «жить можно», — он почесал за ухом. «Для Манефы Куприяновны, конечно, придется бутылки 4 слабенького запасти. Самому-то красного на дух не надо. Ну, спасибо, Петр Иннокентьевич, за мной не заржавеет. С премией, если не возражаете, заскочу к вам как-нибудь вечерком с пол-литровочкой». «Ну, прямо как дети», — усмехнулся Петр Иннокентьевич, когда сосед ушел. «Все стараются отблагодарить. Одна старушка, верите ли, регулярно носит малиновое варенье. За услуги, — говорит. Принесет и поставит. Да. Сдаю это варенье в детский садик. Под расписку. Скажите, Петр Иннокентьевич, я к этому времени справился, наконец, с непослушным блокнотом. И много у вас таких клиентов?» «Раньше вовсе не было. Занимался для собственного удовольствия. Ну, как сейчас выражаются, в порядке хобби. А теперь вот отбоя нет. Хоть заказывай табличку на двери. Прием по средам и пятницам с 19 до 22 часов». «Пришла, значит, известность», — ввернул я. «Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — подхватил хозяин. «И приятными, и неприятными. Неудобно сознаваться, но, знаете, колдуном прослыл в нашем микрорайоне». Я вежливо рассмеялся. «Колдуном? Ну, это, пожалуй, слишком. Однако ваш метод действительно загадочен». «Ах, да никаких загадок!» — с досадой поморщился Петр Иннокентьевич. «Просто внимательно слежу за работой нашей торговой сети. Систематизация наблюдений, учет повторяемости, немножко математики — и все». Он выдвинул один из ящиков письменного стола. «Как видите, у меня здесь небольшая картотека. Давайте возьмем наугад карточку. Что мы имеем? Год 74-й, ноябрь месяц, вторая его половина. Припомните, каким событием она ознаменовалась?» «Вторая половина...» — напряг память я. «Ноября 74-го. Фу ты! 280-летие со дня рождения Вольтера! Вот что!» Петр Иннокентьевич недоуменно уставился на меня. «Ну, Вольтер, — сказал я, — Франсуа Мари Аруэ, выдающийся французский философ-просветитель, кандид и все прочее». «Носки! — поднял палец Петр Иннокентьевич. — Из продажи исчезли мужские носки. А теперь заглянем чуть вперед». Он вынул вторую карточку. «Следующий год, тот же период. Нутис?» «Так опять же он, Вольтер, только теперь ему уже 281. «Носки опять исчезли», — сказал Петр Иннокентьевич, — «на более длительный срок». «Да-да», — потер лоб я, — «вспоминаю, мне жена еще самодельные тогда шила, из старого халата, вставляла резиночки и... А некоторые, знаете ли, специальные манишки употребляли, прилаживали к голяшечкам штрипки и так ходили. Нога, конечно, в ботинке голая». — «Пойдем дальше», — сказал Петр Иннокентьевич. — «Июнь-июль позапрошлого года». — «Тут уж я не сплоховал. Лезвие для безопасных бритв». — «Совершенно верно», — кивнул хозяин. — «Сначала импортные, потом отечественные, а вслед за ними и опасные бритвы». — «И что же?» — спросил я. — «Вот такая железная закономерность?» — «Если бы», — вздохнул Петр Иннокентьевич. — «Я называю это примитивной, прямой зависимостью. То есть, когда, как в данном случае, за лезвиями пропадают опасные бритвы, потом электрические и механические. Но чаще действует зависимость сложная. Лезвия влекут за собой почему-то зубные щетки. Щетки – папиросы Беломорканал. Папиросы – очки плюс 2,5. А очки – совсем вроде фантастически звучит дамский трикотаж. Тут уж на пальцах не сосчитаешь. Требуется применить математический аппарат». «И даже вычислительную технику», — кивнул я на машину а-ля приемник «Беларусь». «С некоторых пор», — сказал Петр Иннокентьевич, окидывая влюбленным взглядом свое детище. «Это, видите ли, родилось на стыке наук, как говорится. Сотрудник у меня есть, кибернетикой увлекается. Вот совместными усилиями и механизировались. Я просидел у Петра Иннокентьевича часа 4. Мы изучали его уникальную картотеку, вычерчивали графики прямых и сложных зависимостей, ставили эксперименты. Неуклюжий аппарат гудел и щелкал, предсказывал нам исчезновение из продажи на разные сроки минеральной воды Ессентуки-17, скороходовских ботинок на искусственном меху, тамбовского окорока, шерстяной пряжи, гречневой крупы, электролампочек на 75 свечей и школьных авторучек. Ушел я лишь под вечер. На улице хозяйничала осень. Пахло капустными кочерыжками и бензином, летела розовая в предзакатных лучах паутина, пожухлые листья ковровой дорожкой устилали дно отрытой на зиму водопроводной траншеи. Навстречу мне, по переулку Гарибальди, шли люди. Они несли в авоськах и полиэтиленовых мешочках кефир и спички, куриц и спички, зеленый горошек и спички. На углу 8-й газобетонной из продуктового магазина номер 6 вышел давешний сосед Петра Иннокентьевича. Он бережно прижимал к груди 4 бутылки крымского портвейна. «Как хорошо!» — думал я, шагая излюбленным маршрутом своего героя. «Как хорошо, что у жителей микрорайона АБВГД есть человек с редким, замечательным пристрастием, есть свой добрый колдун Петр Иннокентьевич Дрозд. Побольше бы людей с таким необходимым хобби в нашу торговлю».